Но, отправляясь в лес или на работу, Лавранс обыкновенно спускал крест под рубашку на голую грудь, чтобы не потерять его. Но в этом грубом домашнем платье Лавранс выглядел благороднее многих рыцарей и дружинников в праздничной одежде. Он был очень красиво сложен, высок, широк в плечах и узок в бедрах. Небольшая голова его красиво сидела на шее, а черты чуть-чуть длинного лица были привлекательны, щеки в меру округлы, подбородок красиво очерчен, рот правильный. У него был светлый цвет кожи, свежий румянец, серые глаза и густые, гладкие, шелковистые, светлые волосы. Он все стоял и разговаривал с Исрид о ее делах. Спросил также и про Турдис, ее родственницу, которая этим летом управлялась на горном выгоне Лавранса. У нее недавно родился ребенок, и Исрид ждала удобного случая, чтобы с надежными попутчиками проехать через лес. Тогда бы она взяла с собой мальчика в долину и окрестила его. Лавранс предложил ей ехать с ними. Уже на следующий вечер они отправятся в обратный путь. Ей с некрещенным младенцем будет хорошо и спокойно под охраной стольких мужчин. Исрид поблагодарила. «Правду сказать, я того и ждала. Мы, бедняки, живущие здесь у горных пастбищ, знаем, что ты всегда оказываешь нам дружескую помощь по мере сил своих, когда приезжаешь сюда». Она побежала домой, чтобы захватить с собой узелок и плащ. Уж так повелось, что Лаврансу нравилось среди этого мелкого люда, жившего на расчищенных наемных участках, высоко в горах, на окраинах долины. С ними он всегда был весел, всегда шутил. С ними он мог говорить о повадках лесных зверей, об оленях, бродящих на бесконечных плоскогорьях, о всякой нечисти, гнездящейся в таких местах. И он всегда помогал им и советом, и делом. Лечил их больной скот, ходил с ними и в кузницу, и на постройки. Случалось даже, что он иногда и сам прилагал свою огромную силу, когда надо было выворачивать особенно тяжелые камни или упрямые корни. Поэтому-то все эти бедные люди с такой радостью приветствовали Лавранса, сына Бьоргюльфа, и Гюльцвейна, его большого рыжего жеребца. Это был красивый конь с блестящей шерстью, белыми гривой и хвостом, и со светлыми глазами, такой сильный и дикий, что о нем шла слава по долинам. Но с Лаврансом жеребец этот был кроток, как овечка, и Лавранс часто говорил, что любит его, как младшего брата. Первое дело, которое наметил себе Лавранс, было осмотреть сторожевую башню, стоящую на горе Хемхевен. Лет 100 или более тому назад, в суровые годы войны и смуты, крестьяне некоторых окрестных долин выстроили сторожевые башни на вершинах гор, вроде вышек, около гавани, вдоль побережья. Но эти вышки на горах не имели отношения к государственной обороне. Крестьянские гильдии сами содержали их в порядке, и братья по очереди следили за ними и подновляли их. Гильдии — союзы крестьян-собственников и издольщиков, объединявшихся для взаимопомощи и защиты и выбиравших себе патроном какого-нибудь святого. Когда они добрались до первого пастушьего хутора, Лавранс оставил всех лошадей, кроме вьючной, пастись на выгоне, и люди стали взбираться вверх по крутой тропинке. Деревья начали заметно редеть. Высокие сосны стояли на болотах сухие, мертвые, белые, как кость. И Кристин видела, как повсюду кругом стали подниматься к небу голые серые скалы. Путники долго взбирались по каменистым россыпям. Иногда отцу приходилось нести Кристин на руках, так как по тропинке сбегал вниз ручей. Свежий и сильный ветер дул в горах, и кругом черничные заросли синели от ягод, но Лавранс сказал, что некогда останавливаться и собирать их. Арне то забегал вперед, то отставал, рвал для Кристин веточки черники и рассказывал девочке, чьи сетеры они видят под собою среди леса. В те времена весь Хёврингсванген был покрыт лесом. И вот они добрались до последней обнаженной и округлой вершины и увидели рисующееся в небе огромное бревенчатое сооружение и сторожевую избушку за ветром под защитой скалы. Когда они поднялись на самый обрыв, ветер налетел и стал хлопать их одеждой. Кристин показалось, что кто-то живой, обитающий на вершине, поспешил им навстречу поздороваться. Ветер дул и свистел, а Кристин с Арной пошли вперед по мшистым каменным плоскостям. Дети уселись на самом краю скалистого выступа, и Кристин смотрела, не отрываясь во все глаза. Она никогда и не думала, что мир так велик и широк. Ниже ее, насколько мог охватить глаз, простирались горы, ощетинившиеся густыми лесами. Главная долина казалась небольшим углублением между горными громадами, а боковые — совсем маленькими ямками. Их было множество, и все-таки было мало долин и много гор. Повсюду над ковром леса вздымались серые вершины, опаленные желтым огнем лишайников, а далеко, на краю неба, стояли синие горы с белыми крапинами снега, едва отличимые на глаз от серо-голубых и ярко-белых летних облаков. А совсем рядом, тут же за лесом на северо-востоке, теснились синеватые каменные холмы с целыми сугробами свежевыпавшего снега по обрывам. Кристин догадалась, что это и есть кабаны, о которых она слышала раньше, потому что они и в самом деле походили на стадо громадных кабанов, которые уходят прочь, повернувшись спинами к долине. Но Арне сказал, что только до их подножья ехать верхом самое малое полдня. Кристин думала, что стоит только перевалить через цепь родных гор, как сейчас же внизу, по другую сторону, откроется еще одна долина, похожая на их собственную, с усадьбами и постройками. И теперь сердце у нее ёкнуло, когда она увидела, как громадно расстояние между людскими поселениями. Она видела внизу, на дне долины, желтые и зеленые пятнышки и крошечные полянки с серыми точками изб посреди горных лесов. Кристин принялась считать их, но, дойдя до трех дюжин, сбилась и бросила. И все-таки человеческое жилье было ничто в этой громадной пустыне. Кристин знала, что в дремучих лесах хозяйничают волки и медведи. А под всем каменьем живут тролли, горные ведьмы и всякий подземный народец. И ей стало страшно, потому что их-то уж было никому не счесть, и во всяком случае их гораздо больше, чем крещенных людей. Она стала громко звать отца, но тот не услышал ее на ветру. Лавранс с работниками катил вверх огромные камни, чтобы подпереть ими бревенчатые сваи вышки.